приноровленной служить их целям, насмехаться над Русью, показывать ее за границей в уродливом виде с неврастенниками-царями, прокутившимся дворянством и голодьбой интеллигентской. Пошлые красные малявинские бабы, грязный развратный лубок, сизые носы картошкой, песни улицы. Да, для заграничного потребления это хорошо. Гонит предпринимателям монету, дает возможность победителю насладиться здоровым смехом. Кусков поежился и отошел от окна. Неужели ничего больше не осталось? И вдруг вспомнил. Он был в гостях у соседей, таких же белых рабов, каким был и сам. Был сумрачный январский вечер. И было уже так темно, что на 5 шагов ничего не видно. Только что с треском, ломая сучья, упала высокая ель и заблестела в темноте свежая рапа обнаженного пня. Шел дождь со снегом, и в вершинах деревьев нудно шумел холодный ветер. «Что ж, господа, по шабашам, что ли?» — раздался молодой голос, и Кусков прямо перед собой увидел высокого, стройного казачьего Исаула. Черноусый, бледный, с глубоко впавшими глазами, со сдвинутой на затылок старой папахой, он стоял в рубахе и портах, подставляя снегу и дождю впалую темную грудь. В тонких руках он держал топор. «Идемте, ваше благородие, все одно работать нельзя». «Пилу завязешь в этой мокроте, не способна совсем», — ответил кто-то из мрака. Грязной тропинки, где в коричневой торфяной жиже по щиколотку утопала нога, сходились со всех сторон люди. Тропинка так круто шла вниз, что идти можно было, только держась за канаты, помогая друг другу. Шли молча. Накрыли головы и плечи старыми шинелями. Внизу уже сгустился мрак. Тусклыми желтыми пятками горели окна большого каменного монастыря. Там раньше помещались коровы и овцы, теперь в наскоро отделанных сараях с деревянными нарами жили офицеры и казаки все вместе, одной жизнью. У горящей дымной печки снимали сапоги и платья и на колышках вешали сушить, а сами, полуодетые, сидели вокруг, ожидая ужина. Керосиновая лампа тускло освещала хмурые, темные, худые лица. Иногда под ее лучи попадет полуобнаженный, под рваной рубахой торс. Блеснет кожа, желтая, как старая слоновая кость. Покажутся под ней ребра и исчезнет в темноте. Разговор вспыхивал и угасал, как искры ночного костра. «Что ж, господа, сегодня опять и 2 метров не заготовили». «Куды ж?» «Так ведь погода», — сказал кто-то, мягко выговаривая «г» как «х». «Значит, господа, опять и харчи не оправдались». «А ты ешь, не думай». Несколько минут была тишина. Звякнет ложка об олово тарелки. Кто-нибудь шумно подует. Пресно пахло пареной картошкой, бобами, прелым бельем. «Опять, господа, бобы!» «Мне на них и смотреть тошно». В печке дрова вспыхнули. Красными пятнами побежали по голым ногам в мокрых анучах. Погасли. Темнее стало в сарае. Долго январская ночь надвигалась. Из темного угла чей-то дрожащий мелодичный тенор начал несмело. Всколыхнулся, взволновался православный тихий дон. И послушно отозвался на призыв монарха он. В углу кто-то, как птица, встрепенулся, приподнялся, должно быть, жесткого ложа, и пристроился вторым голосом. Пошли оба ровно, разрывая тишину ночи, будя воспоминания.